Глава 16. Встретились мы с Краснощековым уже ближе к вечеру. Видимо, накопившаяся усталость дала о себе знать. «Что вам снилось сегодня?» — поинтересовался Краснощеков. «Да так, всякая белиберда. Даже точно и не могу сказать». «А я еще не ложился. Готовились к рыбалке?» — изумился я. «А я на рыбалку и не собирался». «Как это? Но...» «Мне показалось...» перебил меня Краснощеков, что Антонина с Егором Степановичем что-то недоговаривают. Я решил проверить свои подозрения. Когда наши с вами такси разъехались, я попросил водителя меня отвезти обратно. Машина остановилась недалеко от дворца, и я стал наблюдать. Вскоре к крыльцу подъехала серая «Волга», и в этот момент вышла Антонина. Я уже хотел выскочить из такси, чтобы подстраховать ее, но невольно замешкался. Антонина уверенно села в машину, и та сразу тронулась с места. «Та самая Волга?» Моему удивлению не было предела. «Та самая». Мы поехали за ней. Она довезла Антонину до ее дома, и вместе с ней вышел крепкий высокий мужчина в меховой куртке, водитель Волги. Они дружелюбно беседовали, входя в подъезд. Вскоре в квартире погас свет. В 9 утра они вышли вместе, мужчина был с большой кожаной сумкой, и поехали в кожгалантерею на Урицкого. У магазина вышли без сумки, но с хорошим настроением. «Магазин же открывается в 10, не поверил я. Да, но им дверь открыла рыжая девушка, и они спокойно вошли. «Вы думаете, они тайно без нас попали на склад второго?» Я был поражен. «Но как бы они смогли?» Я не думаю, что они с мужчиной скрывались в комнате жены купца, как Антонина делала это раньше после работы и затем пугала сторожей. Их могли бы обнаружить, тем более с товаром. Это слишком большой риск. Я тоже так подумал и поэтому решил проверить, а не состоит ли Антонина в какой-нибудь родственной связи с Егором Степановичем. «Что?» Мои глаза стали круглыми. «Он оказался ее дедом!» «Кто?» — изумился я. — «Ну вы даете, он же умер!» — это нам сказала Антонина. А на самом деле, как вы видели, жив и здоров. Выяснилось, ее дед действительно приехал в Иркутск недавно, когда вышел на пенсию, из мест не столь отдаленных. — Что? Краснощеков меня добивал своей информацией. — Он сидел? — Нет, он долгое время был начальником колонии под Братском. И, видимо, ему там кто-то рассказал про склад купца. Вот они и разыграли такую многоходовую комбинацию. Но это уж слишком. Я все еще не верил услышанному. Зачем же было нас втягивать в поиски ценностей, если они могли все сами сделать? Он сторож, она уборщица. Их бы никто никогда не заподозрил. Возможно, они пытались, но не хватило опыта. Может, они читали ваши публикации о находке золотого треугольника и раскрытие загадки старого дома. Вы там подробно описывали нашу работу, и они решили привлечь нас к поиску клада. Но я думаю, что мы не все обнаружили, что они искали, иначе бы они и настояли быстрее распорядиться найденными вещами. И, видимо, они решили продолжить поиски на складе без нас. Они что-то знают. Ну что? Эмоции переполняли меня. «Да, загадали вы загадку». Приход Никиты прервал наш разговор. «Вы смотрели вчера вечером на небо?» Возбужденно заговорил он. «Представляете, около 5 часов на небе вместо одного солнца появилось 2. Все, кто наблюдал, вскоре увидели третье солнце, а затем их количество увеличилось до 5, причем это длилось довольно долго. Мой телефон не умолкал. Но сам я был на Байкале, в Листвянке. Конечно, я все бросил и поехал, но увидеть не успел». «Может, это была первоапрельская шутка?» — съязвил я. «26 февраля?» — сморщился Никита. «Не похоже. Многие даже успели сделать фотографии. Я их видел и скопировал. Вот, смотрите». Он достал телефон и показал снимки. «И что это было? НЛО?» — заинтересовался я. «Так многие подумали. Другие посчитали, что пролетали кометы. Я связался с Институтом солнечно-земной физики Академии наук. Представляете? Они тоже наблюдали за этим явлением, и, оказывается, не впервые. Оно называется гало, сродни обычной радуги, и возникает из-за отражения светила во взвешенных кристалликах льда высоко в небе. Жаль, — пошутил Краснощеков. «Ученые в очередной раз отобрали у людей надежду на существование инопланетян». «Инопланетные цивилизации существуют», — убежденно возразил Никита. «И ядерная война, которая разыгралась очень давно на нашей планете, есть яркое доказательство их существования. Тогда люди воевали не между собой, а с нашествием инопланетян. В Махабхарате их называют демонами, нелюдями, которые прилетели на Землю. А как ваши успехи? Обнаружили вы подземные ходы?» «Да», — сказал Краснощеков. «Теперь можно уверенно сказать, что в Иркутске существовала целая сеть подземных сооружений, которая использовалась как для прохода людей, так и провоза и хранения товаров. Их можно отнести к первому-третьему уровням по классификации четырех крестов». «Но интересно было бы узнать о существовании секретных ходов четвертого уровня. Если они были, то до них добраться будет очень непросто. Ведь вы говорите, что они находятся на большой глубине». «Это так, но я думаю, их можно будет обнаружить на Байкале». «На Байкале?» — удивился я. «А что, это идея, ведь там действительно очень много пещер, которые плохо исследованы. Берег скалистый, глубина озера в некоторых местах достигает свыше 1,5 километров, и там могут существовать подземелья, которые до сих пор не обнаружены. Кроме того, через реку Селингу Байкал сообщается с монгольским озером Хупсугул, которое очень похоже на наше даже по форме. В него впадает множество рек, а вытекает только одна — Эгейн-Гол, как наша Ангара. Некоторые ученые даже считают, что раньше озера соединялись между собой и представляли одно целое. Вы улавливаете мысль? А что если Шамбала находится не в пустыне Гоби, а в пещерах между двумя озерами? Возбужденно спросил я. «Интересная версия», — согласился Никита. «Вполне возможно, что наши предки из Сибири переселились на юг не по суше, а по воде или по подземным ходам, построенных в Саянах. Тогда можно предположить, что тоннели эти сохранились, и Шамбала может находиться где-то рядом с нами. Я такой версии раньше нигде не слышал. Давайте объединим усилия в поиске Святой Земли. Помните?» — обратился я к Краснощекову. — Дело проклятия шамана, которое мы с вами расследовали. Там мы предположили, что существовала пещера под шаман-камнем у истока Ангары. Так вот, недавно я встретил знакомого, который утверждает, что есть исторические данные о том, что там действительно существовала пещера. И уже несколько лет группа энтузиастов пытается найти ее. Я сейчас подумал, что именно в этом месте может существовать вход в Сибирский крест. Точка пересечения различных ходов четвертого уровня. Шаман-камень стоит посередине реки и является великолепным скрытым природным указателем места входа. Так как он является вершиной высокой скалы, через него вполне реально попасть в пещеру, которая может быть громадной по длине и ширине, ведь она соединяется с Саянским горным массивом, что распростерся на запад до Красноярского края и на юг до Монголии. Это огромная территория. Некоторое время мы молчали. Никита и я внимательно разглядывали большую географическую карту мира, закрепленную на стене возле моего стола, пытаясь определить место, которое могла выбрать Шамбала. Саяны были величественны по своим масштабам, и мы все больше проникались идеей возможного скрытого проживания людей в горах и строили планы по их поиску. Но, наконец, рационализм Краснощекова взял верх. «Я предлагаю такое масштабное исследование Байкала и Саян, которое вы затеваете отложить до лучших времен», — сказал он. «Это очень интересно, конечно, но сейчас назрели более неотложные дела. Скажите, Никита, вы давно познакомились с Антониной и ее мужем?» «Это было так неожиданно, что я чуть не упал со стула». «С Антониной я познакомился вместе с вами, когда мы ее обнаружили в тайной комнате жены купца. А ее мужа я не знаю. Но почему вы спрашиваете об этом?» — удивился Никита. «Потому что я видел вас сегодня, когда вы на Серой Волге ездили в Академию наук». «Да», — смутился Никита. «Меня действительно подвозила Волга. Но ее хозяин Валерий, мой хороший знакомый. Причем здесь Антонина и ее муж?» «А когда и как вы с ним познакомились?» — вопросом ответил Краснощеков. «В октябре прошлого года он обратился ко мне по поводу полтергейстов в Братске у его знакомого. Там периодически возникают необычные случаи самовозгорания вещей в квартире, и мы их изучаем. Недавно, как вы знаете, я в очередной раз ездил в Братск и опять вместе с ним на его машине. Но какое отношение он имеет к Антонине? «Самое непосредственное», — победно заявил Краснощеков. «Он ее муж». «Как это?» — удивился Никита. «Не может быть. Хотя почему не может? Просто это как-то неожиданно. А вы рассказывали ему про нас?» — перебил его Краснощеков. Никита задумался. «Да. Когда я прилетел с Таиланда, мы с ним пересеклись, и я говорил, что познакомился с интересными людьми из детективного агентства и даже дал ему почитать публикации ваших расследований, которые появились благодаря Владимиру Федоровичу. Он ими заинтересовался». «Теперь понятно, откуда узнала про нас Антонина и ее дед». «А что, нельзя было рассказывать про вас?» — смутился Никита. «Но вы не предупреждали, а книгу Владимира Федоровича он мог найти и в другом месте, ведь она продается во всех магазинах». «Успокойтесь», — сказал Краснощеков. «Вы не совершили ничего предосудительного». «Видимо, это судьба. Почти в одно и то же время вы познакомились с Валерием, к ним переехал жить дедушка его жены и привез какую-то информацию. Мы познакомились с вами, и получилась хорошая бригада по раскрытию загадок нашего города». «Но зачем он за нами следил?» — не выдержал я. «Кто?» — удивился Никита. «Валерий. В тот день, когда вы сообщили, что пойдете вместе с нами исследовать ходы в доме Второго, но сами не пришли. Мы вас прождали больше часа и затем поехали на машине у вас. А его «Волга» увязалась за нами и сопровождала до гостиницы «Ангара». Правда, мы их потом все равно обманули. Кстати, а почему вы тогда не пришли и не позвонили нам, что не сможете?» «Постойте, все просто!» — обрадовался Никита. «Я вспомнил. Я Валерию назначил встречу возле вашего офиса на 8 часов, когда планировал пойти вместе с вами. Обещал отдать ему последние результаты обследования квартиры его знакомого в Братске. Но незадолго до назначенного времени за мной неожиданно приехали мои товарищи и попросили срочно проверить подвал одного многоэтажного дома на наличие привидений. Я взял свою аппаратуру и поехал, планируя вернуться вовремя. Но там стала происходить такая чертовщина, что я про все забыл и поэтому не перезвонил ни ему, ни вам. Он, видимо, подумал, что я все равно с вами встречусь, поехал за вами, но так меня и не нашел». «Да, веселое объяснение», — улыбнулся Краснощеков, «если не считать потерянных нами нервных клеток и неудобств из-за оставленной возле гостиницы машины». «Вы уж извините меня», — смутился Никита. «Так случайно вышло». «Но тогда кто пытался той ночью вскрыть наш офис?» — поинтересовался я. «Офис?» — удивился Никита. «Про это я точно ничего не знаю». «По-моему, самое время заварить наш любимый зеленый чай с молоком по-монгольски», — неожиданно сменил тему разговора Краснощеков. «А что?» — поддержал я. «С удовольствием. Тем более после нашего эмоционального разговора что-то сильно захотелось есть». «Тогда, может, пойдем во вьетнамскую кухню? На Байкальской?» — предложил Никита. «Давно остренького не ел. Про Таиланд вспомнил и захотелось». «Хорошая идея», — обрадовался я. «Там и зеленый чай попьем».